Удачи все за калитку! Пошли на луг! Отец пишет, что ждет меня на каникулы. Еще 2 недели, и я дома. А у нас в Деваншире такая рыбная ловля. Ну, все собрались! Эй, ты там в углу заснул, что ли? Отстань! Да не трогай его, это же Джек Реймонд. Он все равно играть не станет. Ну, вижу, кисляй! А ты куда бежишь? Пропустите меня, пожалуйста. Я в дуртуар, мне нужно за скрипкой. Ох, за скрипкой? Когда вырастешь, будешь играть по дворам? Добрые люди, бросьте пение Тео Мирскому, бывшему воспитаннику школы мистера Кросса в Йоркшире. Добрые люди, встаньте, так вам не стыдно. А подождите, добрые люди, бросьте пение. Что это он, а? Опять изводит маленького поляка. Пустите, добрые люди. Доставьте меня, ну как вам не стыдно? Ну что я вам сделал, а? Мне нужно в дуртуар за скрипкой, мне пора заниматься. Ах, заниматься? Заниматься? Книжечки, набитые заграничной тарабарщиной, ну скрипочка. Что? А не слишком ли мы дерем нос для сына каторжника? Как вы смеете? Эй, ты! Как тебя там, Степс? Опять пристаешь к маленьким? Ну и что? Вечно ты по углам пристаешь к маленьким. А теперь за новенького взялся? Это мое дело. А твое дело торчать где-нибудь в углу с кислой рожей, как будто тебя только что выдрали. А ну, получай. Ах ты так! Реймонд, остановись! Ты задумался! Староста идет! Староста! Что тут происходит? А ну прекрати драку! Это Степс! Он всегда пристает к маленьким! А теперь изводит этого вот маленького поляка! Вот Реймонд и решил проучить его! Отойди! Отойди от него, Реймонд! Степ свое получил! А ты, Тео Мирский, иди! Спасибо, Джек! Большое спасибо тебе! Степ, вставай! Нечего хныкать! Пойди умойся! Сам виноват! Убирайся отсюда! А ты, оказывается, здорово работаешь кулаками! Молодец, Реймонд! Ты славный малый! Пошли с нами! Этот долговязый разорвал тебе рубашку! А что это за рубец у тебя на плече? Похожий на ожог? Вот тут! И тут еще! Не подходите! Я убью вас! Я убью вас, если вы до меня дотронетесь! Что это он? Не знаю. Странный малый. Очень странный. Вы хотите еще раз увидеть сына перед отъездом, госпожа Мирская? Он спустится сюда в приемную, как только кончит свой урок. Благодарю. Благодарю, господин директор. Простите, а не могла бы я повидать того мальчика, который защитил моего сына? Вы имеете в виду Джека Реймонда? Да, господин Кросс. Что ж, ничего не имею против. Позовите Джека Реймонда. Слушаю, сэр. Давно Реймонд в вашей школе? Да. И так тоскует по дому, что это начинает меня беспокоить. Постоянная хандра дурно влияет на его характер. Мальчик угрюм, молчалив, раздражителен. Но бывает же он дома на каникулах. Представьте себе, нет. Его дяде, преподобному Джозайе Реймонду, все время что-нибудь мешает взять мальчика домой. Но на этот раз... Войдите. Вы звали меня, сэр? Да, Джек. Госпожа Мирская, мать Тео, хочет поговорить с тобой. Извините, мадам, я вынужден покинуть вас ненадолго. Конечно, конечно. Я очень благодарна вам за внимание. Так вы и есть Джек. Я столько слышала о вас от Тео. Он теперь кроме вас ни о ком и говорить не может. Он дурак. Нет. Он просто совсем еще дитя. И очень одинок здесь. Словом, я не могла уехать домой, не поблагодарив вас. Не за что. Сначала Я хотела взять Тео из школы, но потом переговорила с директором и решила попросить вас помочь мне. Джек, вы не могли бы взять его под свое покровительство? Под мое покровительство? А вы не шутите? Нет, не шучу. Ну, ладно. Ладно, я присмотрю. С ним ничего не случится, пока я здесь. Благодарю вас. Тео сказал, что мальчик, которого вы побили, назвал его сыном каторжника. Это правда? Да. Знаете вы, почему? Нет. Я мало разговариваю с другими. И во всяком случае, это не мое дело. Тео, вероятно, сказал что-нибудь, а его не так поняли. Он плохо помнит случившееся. Он был слишком мал тогда. Дело в том, что... А вот и мы! А вот и мы! Мама! Мама! Мамочка! Мама! Родной мой! Я пойду. Подождите! Подождите, Джек. Господин Кросс, я рада сообщить вам, что оставляю сына в школе. Джек обещал мне присматривать за ним. Мне приятно слышать, госпожа Мирская, что этот досадный инцидент не дал вам повода изменить мнение о нашей школе. Джек самый сильный мальчик. Помолчи ты, поросенок. Реймонд славный мальчик. Только если у тебя, Реймонд, опять будут недоразумения с товарищами из-за Мирского, и тебе захочется разрешить их кулаками по английскому обычаю, обещай не заходить слишком далеко. Хорошо, господин директор. Могу я идти? Подожди, Реймонд. Я думаю, что тебе очень хочется домой. Мне? Домой? На этот раз тебе повезло. Ты поедешь домой. В школе предполагается ремонт, и я уже написал твоему дяде. Он телеграфировал, что ждет тебя через 2 недели в субботу. Рад за тебя. А ремонт? Ремонт обязательно будет, господин директор? Можешь быть спокоен. Все уже договорено. Через 2 недели ты дома. Простите, госпожа Мирская, я оставлю вас. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Через 2 недели. Через 2 недели. Тео. Тео, тебе хотелось бы, чтобы Джек... Да, мама, да. Послушайте, Джек, Тео и мне хотелось бы, чтобы вы провели пасхальные каникулы с нами на острове Уайт. Хотите? Зачем я вам нужен? Главным образом за тем, что мы любим вас. Поедем, Джек. Ты выучишь меня грести, поедем. Зачем я вам нужен? Вы же ничего обо мне не знаете. Ну, поедем, Джек. Ну, поедем. Ну, пожалуйста. Я благодарю вас, миссис Мирская. Я с удовольствием поеду, если дядя позволит. Это комната, сад за окном, море. Вы чудесно играете, Елена. Полноте, Конрад. Но как здесь нехорошо, нельзя же отдыхать бесконечно. Здесь, на острове Уайт, совершенно безопасно. Не в этом дело. Я должен ехать на родину, Елена. Но? Вчера мне прислали отчет Союза Домбровских шахтеров. И потом еще газета. Руководить всем этим отсюда становится трудновато. Так что здешнюю типографию придется полностью поручить вам. Мне? Да. Мальчики. Нет, это один Джек. Джек! Что? Ты не видел Тео? Он где-то здесь, в саду. Может быть, ты поищешь его? Ну, ладно. Вы так сурово обошлись с Тео, Конрад, что он не показывался с самого завтрака. Неужели Тео действительно так плохо играл? Почему вы молчите? Я разбронил его, потому что он мог играть гораздо лучше. Елена, Тео будет большим музыкантом. Это призвание. Нет. Кто осмелится утверждать, что это призвание менее свято, чем путь, на который встали мы с вами? Я осмелюсь. Но, Елена, Тео может стать великим музыкантом. Я не хочу, чтобы он стал великим музыкантом. Помимо призвания есть долг. Долг перед Родиной. Долг перед погибшим за свободу своего народа отцом. Простите, Конрад, я разволновался. Последние дни меня опять тревожат дурные сны. Все то же. Крепость над Невой, перезвон курантов. Успокойтесь, Елена. Это прошлое. Оно похоронено. Да, похоронено. На болоте, за петербургским кладбищем. И могилы, не найти ее, сравнялись с землей. Тео должен пойти по пути отца. Я не могу представить для него другого пути, Конрад. Ты что, с ума сошел, Тео? В саду, мальчики. Да. Полдня валяешься под кустом и ревешь, как девчонка. Я ведь целый год учился, старался. Английские учителя ничего не смыслят в музыке, ты понимаешь, ничего. Они все говорили, что я делаю успехи, а дядя Конрад разбронил меня. Я и смычок держу слишком крепко, и считать не умею, и играю как сапожник. Как сапожник. А может быть, дядя Конрад ничего не смыслит в музыке? Да ты что, Джек, ну как ты можешь, ну что ты говоришь? Дядя Конрад замечательный музыкант. И он прав. Я сам знаю, что играл сегодня просто отвратительно. Мне так стыдно. Перестань. Мужчина не должен плакать, чтобы с ним не случилось. Стисни зубы и молчи. А если не в моготу, укуси себя за руку. А? О! О! Вот так. И молчи. Почему? Потому что все равно никто не поможет. Ого, вы слышали, Елена? Чтобы додуматься до такого, нужно пройти через ад. Или, во всяком случае, побывать в его преддверии. Этот подросток – моя боль и моя беда. Вы говорите о нем так, словно он ваш сын. А я все чаще забываю о том, что он не мой родной сын. Почему Джек всегда так мрачен? Вы не пытались его расспрашивать? Пыталась. Неделю тому назад, помните, ночью была сильная гроза. Я проснулась, выглянула из комнаты. У окна в коридоре стоял Джек и смотрел на море. Сказку об оборотнях, постаревших, измученных детях, которым нельзя вернуть юность. Джек! А? Кто это? Это я. Почему ты не спишь? Это вы, госпожа Мирская. Почему ты не спишь? Ну просто так. Не хочу спать и все. Я ничем не могу помочь тебе. У тебя какое-нибудь горе? Если ты не доверяешь мне, кому же тогда ты можешь довериться? Нечего мне доверять. Это было давно, прежде чем я поступил в школу. А твои родные знают? Весь Порт-Келик знает. Поэтому меня и отдали в эту школу. Ты не хочешь сказать мне? Спросите Дженкинса, он вам все расскажет. Кто это Дженкинс? Доктор в Порт-Келике. Он пришел, когда я сломал себе руку. Адрес Клифф Коттер, Порт-Келик. Можете написать, что я прошу рассказать в письме все, что он знает про меня. А когда вы все узнаете, то тут же отправите меня домой. Ну, да мне все равно. И вы написали? Да. Вот ответ. Но письмо не распечатано. Я еще успею. Конрад, позовите, пожалуйста, Джека. Вот он сам идет сюда. Я пойду в сад к Тео. Хорошо. Может быть, вам что-нибудь надо? Вам как будто было не по себе с утра. Спасибо, Джек, теперь мне уже лучше. Ну, так я пойду. Подожди, сядь. Я получила письмо от доктора Дженкинса. Вот оно. Письмо не распечатано. А, ясно. Боитесь? Боюсь? Чего? Чего? Того, что письмо плохое, и вам придется отослать меня назад. А вам этого делать очень не хочется. Вы ведь так добры. Я ненавижу добреньких. Зачем вы привезли меня сюда? Ну зачем? Вам хотелось отблагодарить меня за то, что я не дал этой скотине Степсу приставать к мальчишке. Но вы подумали, каково мне смотреть на то, как вы нянчитесь с Тео? Впрочем, вы не поймете. Все только притворяются, и никому нет дела друг до друга. Ты ошибаешься, Джек, я все пойму. Я прожила нелегкую жизнь и многое могу понять. Мама! Да? Мамочка! Мама, ты знаешь... Дядя Конрад сказал, что если много-много заниматься, то из меня, может быть, получится музыкант. Все может быть. Помни, Тео, ты ни на минуту не должен прекращать занятия музыкой. Любая птица может научить тебя чему-нибудь. Моим первым учителем был ручной жаворонок. И вы держали его в клетке. Мы оба сидели в одной клетке, Джек. Это было в тюрьме, в Польше. Изредка нас выводили на тюремный двор. Как-то я подобрал во дворе птицу со сломанным крылом, и мне позволили ее оставить в камере. Пока крыло заживало, она сделалась совсем ручной. А потом? Счастливица. Она улетела. Смотри, мамочка, да? Какой цветок я нашел в саду. Это ведь первый крокус, правда? Смотри, какой красивый. Да, чудесный. Вестник весны. Он не боится ни холода, ни бурь, поднял вверх свою головку, словно копье сказочного рыцаря. Ты знаешь, их так много распустилось в саду. Дядя Конрад, пойдемте наберем букетик маме. Идем, Тео. Может быть, мы увидим и жаворонка. И ты с нами, Джек? Что-то не хочется. Крокусы. Крокус. Как напоминают они мне родину. А у вас там тоже цветут весной крокусы? Да, Джек. Подойди сюда, к окну. Подойди сюда, мальчик. Смотри, смотри, как их много. Как дружно расцвели они. Как стойко перенесли холод и бури долгой зимы. А теперь вновь возродились к солнцу, к весне, к новой борьбе. Так и мой народ. Ты вот сказал, что людям нет дела друг до друга. Конечно. А знаешь ли ты, что есть люди, которые во имя счастья других жертвуют собой, своей жизнью? Если я еще жива, если я не сошла с ума, то этим я обязана людям, Конраду и таким, как он, людям, которые живут не для себя, а для других.